Марк Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету. Не без опасения взялся я временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я находился в стесненных обстоятельствах, и жалование было мне весьма кстати. Редактор уезжал в отпуск, и я согласился на предложенные им условия и занял его место. Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое наслаждение, что я всю неделю трудился, не покладая рук. Мы сдали номер в печать, и я едва мог дождаться конца дня. Так мне не терпелось узнать, какое впечатление произведут мои труды на читателя. Когда под вечер я уходил из редакции, мальчишки и взрослые, стоявшие у крыльца, рассыпались кто куда, уступая мне дорогу, и я услышал, как один из них сказал: «Это он». Вполне естественно, я был этим польщен. Наутро, когда я шел в редакцию, я увидел у крыльца такую же кучку зрителей, а кроме того, люди парами и поодиночке стояли на мостовой и на противоположном тротуаре с интересом глядя на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мною, а один из зрителей сказал довольно громко: «Смотрите, какие у него глаза!» Я сделал вид, что не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщен и даже решил написать об этом своей тетушке. Я поднялся на невысокое крыльцо и, подходя к двери, услышал веселые голоса и раскаты хохота. Открыв дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде, фермеров, которые при моем появлении побледнели и разинули рты. Они с грохотом выскочили в окно, разбив при этом стекла. Меня это удивило. Приблизительно через полчаса вошел какой-то почтенный старец с длинной развивающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться. Он, по-видимому, был чем-то расстроен. Снял шляпу, поставил ее на пол, а потом извлек из кармана красный шелковый платок и последний номер нашей газеты. Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил: «Это вы и есть новый редактор?» Я сказал, что да. «Вы когда-нибудь редактировали сельскохозяйственную газету?» «Нет», — сказал я, — «это мой первый опыт». «Я так и думал! А сельским хозяйством вы когда-нибудь занимались?» «Нет, сколько помню, не занимался». «Я это почему-то предчувствовал», — сказал почтенный старец, надевая очки и взглядывая на меня поверх очков довольно сурово. Он сложил газету поудобнее. «Я желал бы прочитать вам строки, которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту вот самую передовицу. Послушайте и скажите, не вы ли это написали? Брюкву не следует рвать руками. От этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и потряс его. Ну-с, что вы об этом думаете? Что вы имели в виду, когда вы это писали?» «Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, что это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из-за того, что ее рвут недозрелой. А если бы послали мальчика потрясти дерево... Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве! Ах, вот как, не растет? Ну, а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, поймет, что я хотел сказать, потрясти куст. Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету на мелкие клочки, растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов, сказал, что я смыслю в сельском хозяйстве не больше коровы, и выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще, вел он себя так, как будто был чем-то недоволен. Но, не зная, в чем дело, я не мог ему помочь. Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца, субъект с жидкими космами волос, висящими до плеч, и с недельной щетиной на всех выступах и впадинах физиономии. Он замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись всем телом вперед, он словно прислушивался к чему-то. Не было слышно ни звука. Но он все-таки прислушивался, по-прежнему ни звука. Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно, ступая на цыпочках, подошел ко мне, остановился несколько поодаль и долго всматривался мне в лицо с живейшим интересом. Потом извлек из кармана сложенный в четверо номер моей газеты и сказал: «Вот, вы это написали. Прочтите мне вслух, скорее, облегчите мои страдания. Я изнемогаю». Я прочел ниже следующие строки, и по мере того, как слова срывались с моих губ, страдальцу становилось все легче. Я видел, как скорбные морщины на его лице постепенно разглаживались, тревожное выражение исчезало, и, наконец, его черты озарились миром и спокойствием, как озаряется кротким сиянием луны унылый пейзаж. Итак, вот прочитанные строчки. «Гуано — ценная птица, но ее разведение требует больших хлопот. Ее следует ввозить не раньше июня и не позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле, чтобы она могла высиживать птенцов. По-видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых, поэтому фермерам лучше приступить к высаживанию кукурузных стеблей и посеву гречневых блинов с июля, а не с августа. О тыкве. Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии. Они предпочитают ее крыжовнику для начинки пирогов и используют вместо малины для откорма скота, так как она более питательна, не уступая в то же время малине по своему качеству. Тыква – единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если не считать гороха и двух-трех сортов дыни. Однако обычай сажать тыкву перед домом в качестве декоративного растения выходит из моды, так как теперь всеми признано, что она дает мало тени. В настоящее время, когда близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру, взволнованный слушатель подскочил ко мне, пожал мне руку и сказал: «Будет, будет, этого довольно. Теперь я знаю, что я в своем уме. Вы прочли так же, как прочел я сам, слово в слово. А сегодня утром, сударь, когда я увидел вашу газету впервые, я сказал себе, я никогда не верил этому прежде, хотя друзья и не выпускали меня из-под надзора, но теперь я знаю, я не в своем уме. С этими словами я испустил дикий вопль, так что слышно было за 2 мили, и побежал убить кого-нибудь. Все равно, раз я сумасшедший, до этого дошло бы рано или поздно, так уж лучше не откладывать. Я перечел 1 абзац из вашей статьи, чтобы убедиться наверняка, что я не в своем уме. Потом поджег свой дом и убежал. По дороге я изувечил 2 человек, а 1 загнал на дерево, чтобы был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил все-таки зайти и проверить тебя еще раз. Теперь я проверил. И это просто счастье для того бедняги, который сидит там, на дереве. Я бы его непременно убил, возвращаясь домой. Прощайте, сударь, всего хорошего. Вы сняли тяжкое бремя с моей души. Если мой рассудок выдержал ваши сельскохозяйственные статьи, то ему уже ничто повредить не может. Прощайте, всего хорошего. Меня несколько встревожили увечья и поджоги, которыми развлекался этот субъект. Тем более, что я чувствовал себя до известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал. В комнату вошел редактор. Я подумал про себя: вот если бы ты уехал в Египет, как я тебе советовал, у меня бы еще была возможность показать, на что я способен. Но ты не пожелал и вернулся, ничего другого от тебя и нельзя ожидать. Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный. Он долго обозревал разгром, произведенный старым скандалистом и молодыми фермерами, а потом сказал: «Печально, очень печально. Разбиты бутылка с клеем, 6 оконных стекол, плевательница и 2 подсвечника». Но это еще не самое худшее. Погибла репутация газеты, боюсь, что навсегда. Правда, на нашу газету никогда еще не было такого спроса. Она никогда не расходилась в таком количестве и никогда не пользовалась таким успехом. Но кому же охота прослыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии, друг мой? Даю вам слово честного человека, что улица полна народа. Люди сидят даже на заборах, дожидаясь случая хотя бы 1 глазком взглянуть на вас, а все потому, что считают вас сумасшедшим. И они имеют на это право после того, как прочитали ваши статьи. Эти статьи — позор для журналистики. Из чего вам взбрело в голову, будто вы можете редактировать сельскохозяйственную газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы не отличаете бараны от борозды. Коровы у вас теряют оперение. Вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом и превосходно ловят крыс. Вы пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка, но это замечание излишнее, совершенно излишнее. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. О, гром и молния! Если бы вы поставили целью всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видел. Одно ваше сообщение, что конский каштан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно навеки погубить газету. Я требую, чтобы вы немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен отпуск. Я все равно ни под каким видом не мог бы им пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время дрожал бы от страха при мысли о том, что именно вы посоветуете читателю в следующем номере газеты. У меня темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали об устричных грядках под заголовком «Декоративное садоводство». Я требую, чтобы вы ушли немедленно. Мой отпуск кончен. Почему вы не сказали мне сразу, что ровно ничего не смыслите в сельском хозяйстве? Почему не сказал вам, гороховый стручок, капустная кочерышка, Редькин сын? Первый раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу. Я 14 лет работаю редактором, и первый раз слышу, что человек должен что-то знать для того, чтобы редактировать газету. Брюква вы эдакая. Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает передовицы по финансовым вопросам? Проходимцы, у которых никогда не было ни гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не отличающие вигвама от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из тел своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопиет о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в могиле. Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет. Чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов, сенсационных мелодрам или газетной хроники, и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому презрения. Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне оно известно. И я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше требует жалования. Видит Бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнял все, что полагалось по нашему договору. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной для всех слоев общества. И сделал. Я сказал, что увеличу тираж до 20 000 экземпляров. И увеличил бы, будь в моем распоряжении еще 2 недели. И я дал вам самый избранный круг читателей, который только может быть у сельскохозяйственной газеты. Среди них нет ни одного фермера. Среди них не найдется ни одного человека, который мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы даже ради спасения собственной жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте, арбузное дерево! И я ушел.